«Понимаю», – благожелательно согласился Закир. «Как поступишь с Сами?» «Возьму с собой, с твердой решимостью. Чувствую, между нами, точнее, между Роухан и моей семьей есть какая-то сильная связь. В дальнейшем, надеюсь, девочка поможет ее раскрыть». Сами плохо понимала, о чем мы говорили, но благоразумно молчала, потупив взор, чувствуя неуверенность и беспокойство рядом с важными, незнакомыми ей господами. Помня о наказе поменьше болтать в присутствии посторонних, в дальнейшем это сыграет положительную роль, когда Фальсин попробуют ее ненавязчиво разговорить об этой связи. Разумно, одобрил Закир. Тогда, если тебя здесь больше ничего не держит, можем отправляться на площадь. У нас осталось мало свободного времени. Советую воспользоваться моим приглашением посетить род Фальсин на правах гостя, что позволит войти в состав каравана владыки. Боюсь, если попробуешь сделать это в одиночку, без опоры на влиятельную родню или связи, то у тебя ничего не получится, сразу предупредил о возможных проблемах. Благодарю, мастер Фальсин, уважительно поклонился. Я принимаю ваше щедрое приглашение. Понятно, что в одиночку, через пустыню, кишащую демонами, переться неведомо куда, далеко не самая разумная идея. Сусанин и то свой маршрут знал лучше. «Прошу», — с улыбкой Закир любезно указал рукой в сторону ворот, пропуская вперед, что считалось признаком большого уважения. «Если можно, я бы немного задержался. Сейчас мой слуга подготавливает необходимые вещи и повозку, чтобы нам было удобнее добраться до площади. Согласитесь, пешком выйдет дольше». Не стал упоминать про уровень комфорта. «И так понятно». Слуга вопросительно приподнял бровь, не припоминая такого, когда переступали порог этого дома. Бывший мастер слуг дома Дархан изъявила желание как можно скорее перейти под мою руку, освободившись от прошлых обязательств. Ввиду определенных соглашений, не стал углубляться в эту тему, позволив самим додумывать все, на что хватит воображения, не стал ей отказывать. Закир удивился, но не желанию мастера слуг, с этим-то ему все было понятно, а той прыти, с которой я обзаводился людьми и имуществом. Учитывая мое положение, ничего предосудительного в этом не видел, скорее несвоевременное. Прикинув, что на повозке действительно будет быстрее и удобнее, в целом, мои действия одобрил. Дихи, понимая, что дорога каждая минута устраивать долгие сборы, с посиделками, прощаниями, памятным обходом владений, не стала, потому и управилась довольно быстро. Где надо, ничуть не гнушаясь самостоятельно поработать ручками, чтобы не привлекать к делу лишних дари, которые наверняка начнут задавать дурацкие вопросы. Вместо этого, взяла в помощь Сами, скинув на нее мелкие поручения, для чего хватило парочки строгих взглядов и повелительных жестов, после чего, как в том анекдоте про добровольцев, Сами послушно, со всем старанием побежала работать, даже своим детским умом прекрасно понимая нехитрую истину, либо она будет полезна, а значит, нужна, либо наоборот. И никого не будет волновать, как она себя чувствует, здорова ли, бодра, сыта или чем-то расстроена. Сами было одинаково страшно, что оставаться в этом месте, ставшим практически родным, что покидать его, так внезапно уезжая в неизвестность. Однако, еще больше, она боялась остаться одной, чего еще совсем недавно так сильно желала. Пожары, застилающие небо, не заметил бы только слепой, как и трупы, уложенные вдоль стеночки, накрытые простынями. Она, дрожа в коленях, боялась подходить к ним близко, чтобы случайно кого-нибудь не узнать. Если бы не наставление матери, что посторонним нельзя показывать свою слабость, то не знала, что бы тогда сделала. Но, ни здесь, ни сейчас, ни перед ними, повторяла раз за разом как заклинание. Поэтому, запутавшись в своих мыслях, безропотно отдалась на волю течения, передав другим право принимать решения, не желая ни о чем думать, ничего вспоминать, чувствуя себя ужасно одиноко и несчастно, действуя по большей части механически. Глава 6. Когда карета, несколько угловатая, похожая на расписной, лакированный ящик, запряженная парой каких-то устрашающих мутантов, желтокожих, короткохвостых ящериц, была подана господам, с большим сомнением посмотрел на смирных коняшек. У меня сложилось впечатление, что этих зверюк кормит отнюдь не травкой. И кормит ли вообще? Больно уж взгляды у них подозрительно плотоядные, прилипчивые к нам. На всякий случай, отошел подальше. Пока разглядывал ящериц переростков, в специальную клеть за каретой, Дихи начала укладывать вещевые мешки и походные сундучки, напоминающие плоские коробки на коротеньких ножках, удобно устанавливающиеся друг на друга. На Фальсинхоте настороженно поглядывала украдкой, но к общению не стремилась, занимаясь своей работой. Те тоже демонстративно не обращали на нее внимания, почему-то спрашивая у меня, когда все будет готово, какова вместимость повозки, приготовлен ли запас продовольствия, накормлены ли эти чудо-зверушки. Пришлось с умным видом заверять, что уже вот-вот, не показывать же растерянность и неосведомленность. Когда подготовка была почти завершена, некоторые разумные доказали свое право ими называться. Поняв, что происходит, и что Дихи покидает их всех по-английски, не прощаясь, в компании высокородных господ и сильных одаренных, в одиночку, откуда-то с полубезумным видом выскочила Дая, та самая женщина, которую в последнее время слишком часто встречаю. Последние минут 10 она обеспокоенно крутилась неподалеку, стараясь лишний раз попасться на глаза Дихи, до последнего на что-то надеявшаяся. Убедившись в бесполезности этого занятия, решительно бросилась на перерез натужно пыхтящей начальнице, в одиночку, с упорством муравья тащившей на себе очередной сундучок, сходу упав перед ней на колени, не боясь запачкаться или пораниться. «Госпожа Нурадин, не бросайте самую преданную слугу, я всегда была верна только вам», беспрекословно подчинялась, обо всем докладывала. «Заберите меня с собой, священным древом заклинаю, не оставляйте», умоляла взять ее с собой, чуть ли не подвывая от страха. «Я вам обязательно пригожусь, вы не пожалеете, если захотите», начала унижаться, зачастив. Не самое приятное зрелище. Дихи оказалась в сложном положении. Насколько понял из услышанного, Дая была кем-то вроде ее прикормленного исполнителя для грязных делишек, шпионившая за остальными слугами, подставляющая их, если надо, словом, особо доверенным человеком, перед которым ей по-настоящему было неудобно оправдываться. Никогда не любил подобных людей, однако, признавал их необходимость в определенных случаях. Дихи с застывшим восковой маской лицом и сложным взглядом, в глубине которого теплилась надежда и мольба, взглянула на меня, отдавая право решить ее судьбу. Теперь в сложном положении оказался я. С одной стороны, чем больше народу, тем больше помощников. Спокойнее спать по ночам, опять же, повышение статуса. Да и приятно чувствовать себя этаким благодетелем, чего скрывать. С другой, их же всех нужно чем-то кормить, обеспечивать. Плюс, снижается общая мобильность, увеличиваются риски, так как в большую мишень всегда легче попасть, чем в малую. В том числе, увеличивается вероятность внутренних конфликтов. Тут сам с собой-то легко можешь поругаться, вдвоем, еще и подраться, а уж от троих, вообще, не знаешь, чего ожидать. Никаких глаз приглядывать за такой толпой не хватит. По опыту скажу, несколько своих бездельников и раздолбаев, порой опаснее парочки чужих воришек. От кого больше вреда, тот еще вопрос. Ведь сломать всегда можно больше, чем унести. Взвесив за и против, взглянув на теряющих терпение фальсин, которые смотрели на завывание Дай с оттенком брезгливости, принял решение. Прикрыв глаза, едва заметно кивнул. Дихи облегченно вздохнула. Чего расселась, коза драная, хватайся за другой конец, ворчливо обратилась к Дай, переключаясь на нее. Осветившаяся счастьем женщина, тут же бросилась помогать, проявляя утроенное рвение. Дихи за ней не успевала. Таким образом, сборы были завершены в кратчайшие сроки, после чего, не мешкая, пока еще кто-нибудь не пожаловал, вся наша компания покинула негостеприимных Дархан. Предупредив лейтенанта, который специально для этой цели оставил при мастере Закире одного из своих солдат, задерживаться здесь дольше необходимого он тоже не горел желанием. Несмотря на явное бегство нового мастера слуг Дархан, стража ворот, та самая парочка алебардистов, хоть и стала более хмурой и мрачной, но ни словом не заикнулась о просьбе взять их с собой, не стала и перечить приказу открыть ворота. Как с оттенком грусти, уважительно заметил Закир, серебряные алебардисты остались верны кодексу чести Дашун, до конца отрабатывая взятые за защиту дома деньги. Поскольку нас набралось аж 8 человек, 4 фальсин, 3 бывших Дархан и 1 я, непонятно чей, то в повозку все не поместились, да и не все рвались. Дихи с Дай заняли место на козлах управлять повозкой. Парочка так и не назвавшихся, безымянных соратников по ремеслу Валида, молча, без всяких указаний, пристроилась к багажу. Внутри местного аналога кареты компанию мне составили только Закир с Валидом, и после персонального приглашения, которого нельзя было не сделать, Сами, испытывающая от этого сильный дискомфорт, будто ужавшись в размерах, забилась в самый дальний уголок, тихо как мышка, стараясь не привлекать к себе внимания, бдительно следя за тем, чтобы случайно не коснуться важных господ. Чуть больше двух десятков солдат, выживших после всех заварушек, пристроились позади повозки, из-за чего скорость передвижения пришлось сильно урезать, чтобы не отстали. Что ни говори, но нам прикрытие солдат было столь же необходимо, как и наоборот. Синдромом завышенной самооценки на одна сторона не страдала. В карете, как и думал, было намного удобнее передвигаться по городу, чем на своих ногах. К тому же, в ней оказалась поистине неоценимая вещь, заставившая по-новому взглянуть на мастерство местных умельцев. В специальный фонарь, из латуни и стекла, назначение которого я сперва не понял, поскольку он висел внутри кареты, а не снаружи, была вставлена небольшая слеза льда, превращенная в ловушку для элементов. Если напитать ее эфиром, то фонарь действовал как морозильная камера, охлаждая эту печку на колесах. Ему бы еще вентилятор приделать, станет аналогом кондиционера. Чуть не зажмурился от удовольствия, подставляя лицо исходящей от него прохладе. Как же мне ее не хватало. Управляться охлаждающим фонарем посадили Валида, поскольку у Закира слишком ярко выражен огненный аспект эфира, а у меня со всеми слезами, не считая пространственных, отношения не сложились. Фонарь, будучи бытовым артефактом, оказался достаточно прост в обращении, не требуя способностей заклинателя, лишь наличия духовной силы. Доехать до площади, без остановок, в комфорте, нам не дали. У судьбы оказались другие планы. Впереди, прямо на пути развернулась самая настоящая войнушка, которую, как назло, объехать не удалось. Она охватила большую территорию, успев уже разрушить несколько арочных мостов через сухопутные каналы, сказал бы речные, да только в них не было ничего, кроме песка и пыли. Зачем их вообще прокладывали, облицовывая камнем набережные, совершенно непонятно. Целым остался только мост, главную дорогу, которую сейчас и штурмовал противник. Хорошо хоть повезло выскочить прямо на ряды дружественных войск, которые его сдерживали, занявших удобные позиции в своеобразном бутылочном горлышке этого квартала. Уткнувшись в плотный строй алебардистов, ощетинившихся сталью, карета встала. Благодаря идущим по пятам бронзовым мушкетам, вопросов, на чьей мы стороне, не возникло. Однако гостеприимного приема тоже не дождались. «Стой, отрыжка дира!» Вышел вперед сержант. «Дорога закрыта. Поворачивай назад», грубо приказал Дихи. «А вы назовитесь», бросил уже лейтенанту Стрелков. Из кареты выглянул недовольный Закир. «Перед тобой Дашун Фальсин. Прикажи освободить дорогу. Нам нужно срочно проехать». «Да хоть святая дева», заупрямился сержант. «Дорога закрыта. Чуть дальше идет бой. Там никому не пройти. Ни знати, ни черни. Езжайте в объезд, пока еще можете. С минуту на минуту сюда подойдут проклятые гиены. Нет гарантий, что там будет безопаснее и свободнее. Только время зря потеряем». Закир поделился с нами своими мыслями. «Кто хоть сцепился?» — уточнил уже у сержанта. «Бахи Алмара с ифритами. Эти каменнюки как-то смогли обойти линии заграждения и проломов. Еще и несколько собачьих свор с собой провели. Скорее всего, через подземные ходы», — предположил с отвращением к этим уродцам. «Бахи Алмара», — встревожился Закир. «Кто из них?» — спросил так, будто хорошо знал этих дари. «Бахи Умар, юный Риадин и Ирдис Алмара». Один из младших братьев владыки с сыном и его племянницей, тут же припомнил Фальсин, доказав, что и вправду их знает. «Значит, действительно дела плохи, раз сами Алмара здесь», бросив в бой молодое поколение. «Если правильно помню, Ирдис девочка талантливая, яркая жемчужина в их семейной коллекции, сильный заклинатель стихии, на ступени постигающий ветер», вновь пояснил для меня. «Рядин, насколько помню, крепкий середнячок, стихии», уточнил, подразумевая, а почему не духа, если столь сильна и талантлива. Мой наивный вопрос заставил Закира на миг улыбнуться. Одаренные духом не встречаются за каждой дверью даже в хороших семьях. Бахи Алмара имеют 7 одаренных духом и почти 30 одаренных стихиями. Поверь, этого совсем немало. Не мне подвергать его слова сомнению. Раз считает такое количество достаточным показателем силы, значит, так оно и есть. Можете поведать, какой у них родовой дух, если это не секрет, заинтересовался. Нет, не секрет, напротив, Бахи Алмара из-за него широко известны, получив право на собственное отличительное прозвище, кукольники. Их родовой дух, Тысячеликий ветряной паук марионеток из царства облаков, благодаря которому они сыскали славу лучших мастеров кукол во всей закатной пустыне, не только создавая невероятные, искусные творения, но и получив над ними особую власть. Их марионетками пользуются многие дома высокородных, с гордостью похвастался успехами своих господ. Вспомнив о том, что сейчас, вообще-то, не место и не время углубляться в эту тему, вновь резко помрачнел. Род Дашунфальсин являются вассалами рода Бахи-Алмара. Мы их доверенные клинки из братства Хладных Сердец. Так было и будет всегда, без тени сомнений. Я обязан вмешаться, насколько бы ни была опасна предстоящая битва. Наш долг незаметнее песчинки, но тяжелее горы. Ты поможешь, одолжишь свою силу, с серьезным видом попросил у меня помощи. Ввязываться в чужую драку, к тому же столь высокого уровня, совсем не хотелось. Однако, прекрасно помню, как Закир, тоже не имея на то желания, ввязался в мои проблемы, вовремя протянув руку помощи. Если сам не будешь себя уважать, то никто не будет. Да, я помню клинки Дашунфальсин за моей спиной на пути к дому Дархан. Поэтому, можете не оглядываясь рассчитывать на руку Амира из Шаль-Алмара на пути к дому Бахи-Алмара. Прозвучало несколько высокопарно, но искренне. Хорошие слова, серьезно кивнул Закир. Я запомню их. Пойдем, с решительным видом покинул карету, обеспокоенно взглянув на Сами, после короткой заминки последовал за ним. Как быть с ними? Спросил у мастера, указав на карету. Он прекрасно понял мои сомнения и затруднения. Немного подумав, отдал приказ Валиду отвезти ее, с прибившихся ко мне Дари, на площадь, присоединив к основным силам Фальсин. Затем, приставив надежную охрану, отправить к нам подкрепление. Пока он этим занимался, успел оценить юмор. Представители аспекта огня из братства Хладных Сердец. Звучит-то как, очевидно, братство образовано не ими. Переговорив с сержантом, объяснив, кто он и куда направляется, вновь продемонстрировав статус одаренного духом, Закир убедил пропустить карету, заодно обеспечив пропуском для преодоления следующего поста. Валид, отправив обеспокоенных Дихиздеи внутрь кареты к Сами, лично взялся за вожжи, заверив, что прекрасно знает дорогу и проведет по самым окраинам, задав ездовым ящерам высокий темп, с грохотом колес по мостовой быстро скрылся дальше по улице. На ближайшем перекрестке, едва не перевернув карету, вписываясь в поворот, можешь за них быть спокоен. Валид хороший, опытный воин, заверил меня Закир, провожающего карету долгим взглядом. Он знает, что должен сделать. Оставив лейтенанта с его стрелками прикрывать строй алебардистов, которым совсем не помешала бы огневая поддержка, вдвоем бросились в сторону эпицентра, накрывшей этот квартал бури. Как и раньше, прежде чем бездумно бросаться в бой, сначала оценили обстановку со стороны, определяя, где мы нужнее всего. Честно говоря, ситуация сложилась такая, что я мимолетно пожалел, что не остался в карете. Пришлось усилием воли подавлять это малодушие, напоминая, что я в другом мире, в котором принято встречать опасность лицом к лицу, а не прятаться за телефонной трубкой, перекладывая ответственность на кого угодно, кроме себя. Для начала убедился, что в битве между сильными одаренными, остальным делать нечего. Семеро всегда бьют одного, но только до тех пор, пока в руках у последнего не появляется автомат, после чего параметр личного умения начинает превосходить параметр численности, если только идиотов не больше, чем у него патронов. В центре сосредоточенно дрались трое Элмара и столько же ифритов, не отвлекаясь на посторонние вещи, а по окраинам, не вмешиваясь в их дела, ожесточенно резалась обычная пехота, что за Раджи, что Дари, используя разрушенные почти до основания дома в качестве опорных точек. Обе стороны, помимо огнестрела, активно использовали боевые слезы, закидывая друг друга смертоносными заклятиями, от которых защищались с их же помощью. Тут же, на примере увидел, почему при наличии ружей и гранат, местные все еще пользовались такими устаревшими вещами, как сабли, пики и алебарды. Оказалось, что, повесив на себя плотный воздушный щит, Зараджи берсерк с двумя топорами, прыгая как кузнечик, под воздействием то ли зелий, то ли других типов усиления, прекрасно успевал добежать до позиций стрелков, где собирал обильную, кровавую жатву. Правда, не всегда удачно. Одного такого шустрика, вырвавшегося вперед, встретили почти в упор дружным залпом, разом снеся с него и щит, и жизнь, и половину шкуры, превратив в дуршлаг. Его собрата, решившего воспользоваться вынужденной паузой для перезарядки мушкетов, подняли на длинные пики прикрывавшие стрелков пехотинцы. Пока первая линия удерживала прямоходящих гиен, вторая успела перезарядиться, отправив прямиком в их морды новую порцию свинца. В центре искусственно образовавшейся площади резвились тяжеловесы. Со стороны эфритов увидел уже знакомых каменных здоровяков, подозрительно смахивающих на полуорков. Один из них, самый здоровенный и брутальный, настоящий дикарь, выделялся совсем уж грубыми, незавершенными формами, будто скульпторы бросили свою работу на середине, да еще, совершив ошибку в пропорциях. Больно уж плечи и руки вышли гипертрофированно увеличенными. Он отличался не только огромными размерами, но и чудовищной силой, в паре с защищенностью, снося мешающиеся дома не хуже бульдозера. Так что смеяться над его внешним видом ничуть не хотелось. Чистый рукопашник. Второй был ярко выраженным магом. Небольшой, сухонький тип с узким лицом, в челме и подобии римской тоги, подогнув под себя ноги, сидел на квадратной каменной плите, свободно парящей в воздухе. Своеобразная замена ковра самолета. Хорошо хоть не высоко и не быстро. Он с безопасного расстояния закидывал дари россыпями гранитных игл, увесистыми булыжниками, создавал бьющие из земли острые колья, плиты каменных стен, насылал маленькие песчаные бури. Словом, демонстрировал очень обширный арсенал различных техник, бьющих по площадям. Третий, лидер эфритов, оказался еще более грозным противником. Выглядя изящной высокой скульптурой из полированного белого мрамора, без заметных недостатков. Прямо античный красавец из греческого музея. Несколько остроухий и клыкастый, с примесью азиатской крови. Искусно владел чем-то вроде телекинеза и силы гравитации, помимо чего, использовал здоровенный каменный меч. Он один причинял своим врагам куда больше беспокойства, чем все остальные эфриты, вместе взятые. Им противостояли трое Элмара, не выглядя такими уж безобидными мальчиками для битья на фоне эфритов. Заодно, наглядно демонстрируя, почему их называли кукольниками. В качестве основной боевой силы использовав не чистые стихии, а искусные творения, которые по ошибке, вначале принял за роботов. Старший Элмара, словно опытный дирижер, управлялся с тремя трехметровыми восточными рыцарями, закованными в тяжелые, экзотические, полные латные доспехи, с глухими, закрытыми шлемами. Судя по звону, при встрече металла с камнем, весьма приличной толщины, оснащенные встроенными в нужных местах гнездами, под установку оранжевых, светящихся слез канаан. Двое рыцарей держали в руках боевые двуручные молоты, соответствующих габаритов, с такими же кристаллами в ударной части, из которой она, собственно, и состояла, вызывая мощную силовую волну при ударах и любую поверхность, а третий, носил тяжелый, башенный щит, настоящую бронеплиту, за которой впору от пушек прятаться, опять же, украшенную узором из кристаллов по всей внешней поверхности. Его сын, молодой, 18-летний юноша, типично аристократического, ухоженного вида, использовал другой подход. Вместо нескольких больших, тяжелых кукол, полагался на множество более мелких, простеньких. Этакую армию деревянных солдатиков, соответствующе разодетых и раскрашенных, использующих вместо оружия собственные руки. Для чего, в их ладони встроили темно-синие грозовые кристаллы, которые при ударе по эфритам окутывали их сеточкой явно необычных молний, заставляя реветь и дергаться от боли, замедляя движение, нарушая координацию, сжигая духовную силу. Однако, самая смертоносная и эффективная игрушка, как по мне, находилась в руках 16-летней девчонки, с толстой косой смоленистых, шелковистых волос, доходящей до поясницы, в темно-бордовом, расшитом по краям золотой нитью, платье. Двухметровая пантера из черной бронзы, украшенная филигранной чеканкой из вязи рунных цепочек. Мало того, что она была намного подвижнее и крепче рыцарей, так еще в ее глотку встроили боевой излучатель на основе слез льда, который мог промораживать камень до состояния повышенной хрупкости, чего эфриты по-настоящему опасались. Еще, в пантеру, как в швейцарский нож, напихали кучу всяких смертоубийственных, заковыристых железок, на все случаи жизни. Сам видел, как раскрывшиеся элементы спинной брони, имитирующие шкуру зверя, выпустили на свет два серповидных лезвия, как у богомола, на шарнирах, которые вскоре спрятались обратно, после использования, оставив на ноге каменного здоровяка глубокие борозды, окутанные паром от быстро испаряющейся изморози. Еще, Черная бронзовая кошка могла создавать вокруг себя пузырь силовой защиты, кратковременно приобретая неуязвимость к внешним воздействиям, но расплачиваясь за это возможностью передвигаться и атаковать. Глядя на них, прекрасно уяснил простую вещь. В этом лесу я далеко не самый зубастый хищник. Если захотят, сотрут нас с черным головастиком в порошок, даже не вспотев. Несмотря на высокотехнологичные игрушки, способные разрушать тела ифритов, Алмара постепенно прогревали этот бой. Античная статуя с мечом оказалась слишком уж сильна и искусна. Даже воздух вокруг него светился багровым цветом от ужасающей духовной силы этого отнюдь немолодого существа, распространяя волны ментального страха, парализуя чужую волю, заставляя прогибаться границы физических законов. Взмахнув рукой, сделав жест захвата, словно поймав в невидимые тиски одного из рыцарей, которого с легкостью поднял в воздух, после чего с ужасающей силой и грохотом впечатал в землю, глубоко вминая в твердый грунт, покрывшийся сеточкой трещин. Набежавших со спины кукольных солдатиков, небрежным жестом другой руки, оправил в полет, раскидав веером, разбивая чудом сохранившиеся дома. Тут же, топнув по земле, вырастил перед собой каменную плиту, прикрывшись от морозного луча пантеры. Недоделанный, уродливый ифрит, воспользовавшись случаем, пока все враги отвлеклись на лидера, обходным маневром прорвался к мастеру Умару, попытавшись сходу прихлопнуть его как муху, сметая по пути все препятствия. Теперь уже пришла очередь Алмара показывать новые трюки. Опускающаяся сверху каменная рука, реально напоминающая ковши экскаватора, дернувшись, замерла на месте, будто до предела натянулись невидимые нити, которыми ее внезапно опутало. Состязаться в грубой силе с этим ифритом у Умара не вышло, но время все же выиграл. Достаточное, накидывая все новые тончайшие нити воздушных потоков, неожиданно ставших прочными, как стальная проволока, намертво приливающие к любой поверхности не хуже паутины, чтобы метнувшаяся на выручку пантера, вскочившая на его спину, переключила внимание на себя, вынудив завертеться на месте, пытаясь сбросить ее. После чего, один из рыцарей, воспользовавшись моментом, молодецким ударом тяжелого двуручного молота, расколол каменную оболочку ифрита, едва не задев пантеру. Во все стороны дополнительно ударила тугая ударная волна, сопровождаясь вспышкой кристаллов, которая разметала газообразную красную субстанцию, начавшую сочиться из разбитого на куски камня, лишив ифрита большого объема истинного эфирного тела. Оставшийся красноватый дымок, с яростным, болезненным воем, немедленно втянулся в землю, сбегая с поля боя. Однако, порадоваться крохотной победе, Алмара не успели. Третий ифрит, маг, в классе заклинателя камня, тем временем, превратив землю в зыбучий песок, утопил в ней и щитоносца, и третьего рыцаря, придя на помощь мечнику, отбивающемуся от стаи назойливых мелких кукол с руками, окутанными разрядами молний, которые для него оказались слишком юркими и многочисленными. Нескольких из этих болванчиков, коварным ударом в спину, пришпилил длинными каменными иглами к окружающим поверхностям подобно бабочкам. Убить не убил, не живые же, но из строя вывел, надежно обездвижив. После чего, тут же погнался за Рядином, неожиданно для того, переходя в ближний бой, чем сумел сильно удивить парня. Ему пришлось спешно бежать, разрывая дистанцию. Как единица поддержки, не самая высокоуровневая, на первой линии он становился очень уязвим, чем ифрит и воспользовался, неотступно продолжая преследовать Рядина, вынудил отделиться от основной группы, целенаправленно загоняя вглубь полуразрушенного квартала, выращивая из земли каменные стены и колья, затрудняя тому свободу маневра. Чтобы не дать Умару и Ирдис прийти ему на помощь, мечник вовремя перегородил Алмара путь, поменявшись с союзником неудобными противниками. В результате, заклинатель камня все же загнал парня поглубже в квартал, постоянно закидывая разрывными каменными бомбами, переключившись на них, не давая ни секунды передышки, усиливая давление, заставляя паниковать и ошибаться. В это время ожил Закир. «Поможем юному Бахе Алмара», — принял решение. Пришлось спешно покидать центральную часть квартала, где разворачивалась основная движуха, устремившись в погоню за весьма резвым пареньком, которому на пятки наступал маг, не обращающий внимания на мешающихся марионеток. Возведя вокруг себя броню из вихря окруживших его камней, куклы Рядина оказались довольно хрупкие и не готовы к таким испытаниям на прочность. Закончившись быстрее, чем весьма увесистые камни, разбивающие податливое дерево в щепки. Перепрыгнув на очередную крышу дома, понятия не имею, как у него это выходило, Риадин все же совершил ошибку, попав под очередной удар. Не могло же ему постоянно вести. Каменный снаряд, прошив крышу очередного дома, сломав несколько балок, вовремя выбил из-под ног Риадина опору, приземлил парня на землю. Неудачно упав, то ли подвернул лодыжку, то ли сломал ногу, не понять, но обратно уже вставать не спешил, стискивая зубы и морщась от боли. Мерзко улыбаясь, что на каменном лице смотрелось особо выразительно, ифрит спокойно приблизился, держа над ладонью парящий в воздухе каменный трехгранный шип, наслаждаясь страхом жертвы. Именно в этот момент ему в бок воткнулась раскаленная до бела огненная игла мастера Закира, вгрызаясь внутрь каменной брони, как горячий гвоздь в кусок сыра. Взвыв от боли и ярости, ифрит тут же разорвал дистанцию, отскакивая назад. Убить его с одного внезапного удара не получилось, только ранить. В бой, с порядком подуставшим ифритом, чьи запасы сил отнюдь не бесконечны, не мешкая, вступил мастер Фальсин. Я же, обогнув сцепившуюся в драке парочку, поспешил помочь парню убраться от них подальше, чтобы не мешать мастерам обмениваться особо убойными заклятиями, в первую очередь бьющими по площадям. Поскольку мои запасы энергии еще не восстановились, в первых рядах мне делать нечего, и так чувствую себя загнанной скаковой лошадью. Как бы не надорваться с таким напряженным графиком, что не час, то новая проблемная работенка, и каждый раз бесплатная, на добровольных началах. Лучше бы вместо карьеры героя мечтал о карьере спасателя Малибу. Заскочив в дом с обвалившейся крышей, опустив ненужные объяснения, кто я и откуда, тут же взвалив парня на себя, согнувшись под его весом, поторопился поскорее убраться отсюда подальше, воспользовавшись задней дверью. Судя по звукам, где-то за спиной набирал обороты огненный торнадо. Оно мне надо, становиться уткой, запеченной в углях. Риадин тоже не был глухим, поэтому не сопротивлялся, лишь болезненно морщился, когда случайно задевалась поврежденная нога. Мое неожиданное появление хоть и сильно удивило его, но ненадолго. Не до этого было. «Здесь, опусти меня здесь», — потребовал, когда удалились на достаточное расстояние. Не став спорить, аккуратно опустил его на землю, прислонив к стене. С той стороны, откуда мы только что выскочили, раздался сильный грохот складывающегося в одну плотно сжатую кучку из дерьма, то есть глины и палок, что до этого была вполне симпатичным домиком. Это ифрит продемонстрировал, что не забыл о раненом, стремясь поскорее его добить. Еще бы немного задержались, и все, закатали бы как в тесто. Побледневший парень вздрогнул, легко представив себе последствия, которых удалось избежать только чудом, которое еще предстояло узнать, как зовут, кто ты. Посчитал, что настало время познакомиться поближе, пока про нас все позабыли, занятые более неотложными делами, мирясь, чем положено уважаемым господам. Амир, друг мастера Закира из рода Фальсин, это он сейчас прикрывает наше отступление. Мастер Фальсин, обрадовался парень, не забыв бросить быстрый взгляд на мой серебряный браслет. Это хорошо, можешь оставить меня здесь и идти ему на помощь. Не волнуйся, со мной ничего не случится. Мне понадобится немного времени, чтобы восстановиться. В качестве доказательства своих слов тут же полез за пазуху, откуда извлек кисет с целебными пилюлями, которые принялся глотать как витаминки, обходясь без воды. Если удастся измотать ифрита, то победа у нас в руках. Он на последнем дыхании поторопил побыстрее присоединиться к Закиру. Зара, моя кукла-телохранительница, услышала зов и уже спешит сюда, заверил, посчитав, что забота о его безопасности удерживает меня на месте. К сожалению, не могу ему ничем помочь. Я пуст. Пока добрались сюда, уже успели схлестнуться с ифритами. Мой дух выпил из меня весь эфир, до капли извиняясь, развел руками, показывая, что и рад бы помочь, да нечем. Дух зацепился за это слово. Ты одаренный духом, недоверчиво. Есть такой недостаток, скромно потупился. Парень что-то тихо проворчал себе под нос, покачав головой. Насколько он силен, достаточно, чтобы разобраться с ифритом, и также достаточно, чтобы убить еще и меня, в придачу, честно признал. О чем-то задумавшись, взвесил все за и против, Риадин вынул из потайного кармашка лекарственную пилюлю, похожую на жемчужину, единственную и неповторимую. Если не лжешь, то можешь воспользоваться этим лекарством. В нем содержится огромное количество чистейшего эфира. Хранил на крайний случай. Без кукол, моя боеспособность существенно упала. Да еще эта проклятая нога подвела, раздосадованно хлопнул по ней ладонью. Судя по тому, как бережно держал эту пилюлю, где ее хранил, вещь явно редкая и дорогая. Позади нас сложился в кубик еще один дом, подталкивая к принятию правильного, оно же единственно верного, решения. Как только ифрит прибьет Закира, сразу примется за нас. Куда я побегу, не зная города? Кто меня, похожего на бродягу, будет слушать? Что тогда делать? Нет уж, Закира надо обязательно выручать, чтобы он безопасно вывез нас сами из города. Посмотрев на проблему под этим углом, взял предложенное лекарство. Благодарю за столь щедрый дар. Надеюсь, он не прольется водой в песок. Специально так сказал, чтобы избежать лишних обязательств. Будь осторожен, лекарство довольно мощное, предупредил Рядин. Кивком показал, что услышал. Достав чертов булыжник, который начинал реально ненавидеть, знали бы вы, как тяжело с ним бегать, плотно обхватил свободной ладонью, предупредив змея, что в этот раз, надеюсь на то, за что его же ругал чуть ранее, за непомерный аппетит, с тревогой проглотил предложенное лекарство, после чего, положив на кристалл пространства вторую ладонь, принялся вглядываться в его глубину, пытаясь постичь ее тайны, чтобы максимально помочь Шиссери. Рядин забеспокоился, когда спустя пару минут по-прежнему ничего не происходило. Парень, назвавшийся Амиром, умолчав о родовом имени, закрыв глаза, казалось, погрузился в глубокую медитацию, никак не реагируя на попытки до него достучаться, ни словами, ни прикосновениями, ни ожидаемых всплесков духовной силы, ни появления неведомого духа так и не последовало, заставляя усомниться в правдивости его слов, гадая, неужели обманул. Но, зачем? Ведь для обычных дарей эта пилюля смертельно опасна. Да и почему тогда он не горит в лихорадке и не мечется от боли? Если же пилюля сработала как надо, то где мощный выброс духовной силы? Может, испугался Рядин, проблема была в самой пилюле, а не в Амире. Убить того, кто спас тебе жизнь, считалось страшным грехом и позором. Священное крылатое древо Канаан не прощало таких глупцов. Всерьез забеспокоившись, он принялся тормошить парня, стараясь его разбудить. Когда не получилось, попытался нащупать его пульс, а то, вроде как, даже перестал дышать, позабыв про неудобство и боль поврежденной ноги. «Что с ним?» – обеспокоенно спросил незаметно подошедший мастер Закир. Закопченный, с местами порванной одеждой, рассеченным лбом, бережно придерживая левую руку. Схватка с этим ифритом не прошла для него бесследно. Рядин поверхностно был знаком с этим Дари, который как-то гостил у них дома, по приглашению отца, так что без утайки рассказал, как все было. Мастер Закир умелыми действиями тут же проверил пульс, а затем, приоткрыв века, зрачок Амира, после чего обрадовался. «Все в порядке», — успокоил Рядина. Он просто отключился от перегрузки каналов. Восстанавливаться после такого болезненно, неприятно, но необходимо. Ему теперь нужен полноценный отдых. Малыш и так проявил чудеса стойкости и выносливости, приятно удивив меня. Думал, свалится намного раньше. Рядин вспомнил, как парень что-то упоминал о предыдущих встречах с ифритами. Видимо, Амиру действительно было намного хуже, чем ему, почувствовав укол стыда. А ведь он призывал его поскорее броситься в новую драку. И ведь согласился же, понимая необходимость. «Кстати, вы смогли справиться с ифритом?» С уважением посмотрел на Закира. «Не я, он», мастер коротко кивнул на Амира. В ответ на недоуменный взгляд Рядина, пояснил. В самый неожиданный момент внезапно в груди ифрита появилась воронка черной дыры, которая его засосала, размыв как отражение на водной глади, прежде чем закрутив вокруг себя, бесследно поглотила, описал увиденное. И тот ничего не смог сделать, удивился. Нет, дыра поглотила и тело, и силу, и, подозреваю, душу. Ему удалось стереть ифрита из этого мира всего одной техникой. Даже не видя врага, поразился Рядин столь впечатляющей способности. Не он, а его дух пространства, поправил Закир. Молодой господин, прошу вас не расспрашивать о нашем друге Амире. Это дело будет рассматривать сам глава клана, владыка Элмара. Если он решит что-то о нем открыть, то так и сделает, многозначительно на него посмотрел. Услышав, что вопросы, связанные с Амиром, касались интересов главы клана, Рядин с серьезным видом кивнул, приняв к сведению, резко поумерив свое любопытство. Клановое воспитание приучило беречь родовые секреты и уважать волю главы. Потеряв боеспособность, троица заклинателей осталась дожидаться результатов основной схватки, либо подхода подкреплений, здесь же, прямо на месте, где чуть позже их нашла отправившаяся на поиски Ирдис, верхом на своей любимой механической пантере. Как чуть позже рассказала, противник, с которым они так и не смогли справиться, внезапно что-то почувствовал, сильно встревожившись. После чего, беспричинно отказавшись продолжать бой, спешно отступил, окутавшись каменными лепестками, став похожим на луковицу, сразу погрузился в землю, уходя на глубину. Глава 7. Владыка Америдин, нынешний глава клана Элмара, стоя на стене дворца у одной из высоких башен, с печалью смотрел на огромную площадь, заполненную большим скоплением народа, вьючных животных, всевозможных вещей, набившихся в таком количестве, что мешались друг другу, отчего, то и дело вспыхивали конфликты. Площадь бурлила и шумела, словно пестрое море, в которое продолжали отовсюду вливаться ручейки все новых и новых горожан, приходя целыми семьями, кто с вещами, кто без. Больше всего, зрелище напоминало ему ежегодную праздничную ярмарку, когда на этой же площади разворачивалось что-то подобное. Правда, тогда атмосфера была совершенно иной. Даже отсюда чувствовалось охватившее Дари напряжение, почти осязаемое, неуверенность, беспокойство, боль утрат. На их лицах совсем не наблюдалось радости, а по округе не разносился звонкий смех и песни, отчего его сердцу было по-настоящему больно. Вроде бы схожие картинки, издали, однако, насколько же различные эмоции они вызывали. Услышав тихие шаги со стороны постепенно склоняющегося к горизонту солнца, Америдин даже не шелохнулся, продолжая внимательно смотреть вниз, изучая эту картину, чтобы навсегда запомнить тот горький урок, который он сегодня получил. Взглядом то и дело выхватывая из толпы очередного раненого воина, скорбящую вдову, испуганно жавшегося к родителям ребенка, либо угрюмого старика, обращенных лицом в сторону его дворца, словно в насмешку, такого чистенького, сияющего великолепием, нетронутого войной. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Владыка Америдин, услышав тихий голос второго старейшины, глава клана, оторвавшись от тяжких дум, переключил внимание на подошедших. Помимо второго старейшины, после дозволения к ним присоединились четвертое и пятое, являющиеся главами боковых ветвей дома Элмара. Первые и третья, к большому сожалению, погибли на стене. Появление у ворот города одного из прославленных генералов Яхши и Бадина и Сыммади вместе с армией оказалось для Шаля Элмара полной неожиданностью и бедой. Да, они смогли его остановить и даже ранить, отправив обратно в подземное царство, разбив армию ифритов, но какой ценой? Дух-хранитель земли, оберегающий город, погиб, внешняя стена разрушена, защитные чары разорваны, от собственной армии остались лишь жалкие крохи, как и потеряны ценнейшие экземпляры боевых кукол. Половина старейшин и членов даже правящего рода убита, чего уж говорить об остальных, присоединившихся к великой битве. Несмотря на заявления некоторых идиотов, если не о победе, то хотя бы о ничье, Америдин считал произошедшее не иначе, чем поражением. В бездну такие победы, от которых хочется выть от бессильной ярости и боли. Дураки будто не желали понимать, что сюда уже стягиваются окрестные племена шакалов и гиен, почуявших запах крови тяжело раненной добычи. Делмары еще сильны, способны очень больно огрызнуться, но парочка подобных успехов и защищать уже будет нечего и некому. Старейшины подошли ближе, чтобы удобнее было разговаривать, не пришлось повышать голоса. Нечего слушать их разговоры дожидавшимся своей очереди чиновникам и командирам, столпившимся неподалеку. Естественно, каждый из которых пришел сюда со своей срочной проблемой, которую владыка непременно должен решить лично, не понимая, что тем самым лишь расписываются в собственной бесполезности и бездарности. Конечно, сейчас он ничего им по этому поводу не скажет, но выводы сделает. Слушаю, удерживая на лице маску бесстрастности, не позволяя другим видеть то, что им не положенное, разрешил говорить. Чем еще порадуешь? Все же не сдержал горького сарказма. Ничем, чего бы ты не знал сам, дядя позволил себе прямоту, на правах старшего родственника и отсутствия посторонних ушей. Твой брат Умар сказал, что хочет сообщить нечто важное, попросив как можно скорее собрать совет рода. Подробности, извини, не знаю. Он обещал привести главу третьей семьи, как только там определятся, кто им теперь станет. поскольку всем было проще собраться здесь, как ближайшие точки сбора, чем дожидаться тебя в комнате совета, отрывая от важных дел, то так и решили поступить. Эти слова несколько заинтриговали Амиридина. По пустякам Умар не стал бы срочно созывать семейный совет, тем более, сейчас, да и упоминание рода, а не клана, заставили заинтересоваться. Значит, у него действительно есть что сказать. Вскоре главы всех пяти семей Алумара собрались вместе. Помимо этого, Умар зачем-то привел с собой главу Фальсин с одним из их старейшин, чье появление было воспринято с интересом. Причем, Амиридину показалось, Демир тоже не в курсе, зачем он здесь, и что затевается. Украдкой бросая на своего старейшину, если ему не изменяет память, Закира, недовольные взгляды. Чувствуя себя немного неуверенно, нервничая перед такой важной публикой, Закир, после обмена всеми положенными по этикету фразами, перешел к сути встречи, которую, вот уж неожиданность, ради него и организовали. «Владыка, позвольте сообщить вам важную новость. Сегодня днем, в родовом зале Фальсин, я встретил очень занимательного юношу». Закир подробно описал свою встречу с Амиром и ее обстоятельства, ничуть не интересующие присутствующих, ровно до тех пор, пока он не начал описывать ритуал признания родовым духом. Голос Закира зазвенел от волнения и восторга, глаза заблестели, словно стал выше ростом, делясь яркими впечатлениями, не заметив, как изменился стиль речи, забывшись, перед кем стоит, что ему простили, настолько оказалась важна предоставленная информация. Представляете мое удивление, когда он внезапно вышел за пределы царства Канаан, шагнув во внешнюю тьму своей астральной проекцией, в чем я абсолютно уверен, наблюдая за происходящим собственными глазами. Ошибки быть не может. Он, без сомнения, оказался одаренным духами, с уклоном в призыв. Более того, достаточно талантливым, чтобы самостоятельно найти дорогу не только туда, но и безопасно вернуться, оставшись в живых, сохранив разум. Да не просто так. Привел с собой могущественного духа, с которым создал единение душ, каким-то образом сумев с ним договориться, обретя собственную, уникальную силу, посадив семена нового фамильного древа, о чем пока не догадывается, с заявкой на повышение социального статуса. Ведь его дух обладает потенциалом достичь ступени непостижимого. Впечатленный Закир неосознанно повысил голос. Одаренный непостижимым духом, приятно удивился Амиридин. Призыватель, действительно, первая хорошая новость за долгое время. Давненько у нас не объявлялись подобные таланты. Впечатляющий молодой Дари, кто он, из какой семьи, заинтересовано, хоть какой-то повод отвлечься от мрачных мыслей. Начал прикидывать, как лучше прибрать этот перспективный росток к рукам, пока его стоимость резко не поднялась, чтобы не вызвать слишком уж сильного недовольства окружающих, которых может не устраивать нарушение сложившегося баланса сил. Затягивать нежелательно, чтобы его вырастить, обучить, воспитать, привить лояльность, гармонично встроить в сложившуюся систему, найдя подходящее место и применение, потребуется очень много времени. Чем раньше начнешь, тем большего добьешься. Ради усиления клана, и, конечно же, в первую очередь собственной семьи. Для чего, обязательно, в процессе обучения нужно привить этому юному ростку правильные взгляды и мысли. В таком возрасте, пока окрыленные успехами и славой молодые дари многого не понимают, не видя целиком всей картины, это сделать проще всего, желательно опередив конкурентов. Никто ведь не откажется от усиления собственных позиций или подрыве чужих. Любой выбор придется подкреплять чем-то существенным, как на внешнем контуре, так и на внутреннем, включая самих Фальсин, уже начавших шевелиться на этом направлении. Иначе бы их тут не было. В этом и кроются причины, по которым я просил созвать совет, признался Закир. Нужно ваше решение, владыка, как нам следует поступить, с учетом возникших вокруг него сложностей. Во-первых, этот молодой Дари, назвавшийся Амиром, пострадал от обстрела города. По его словам, очнувшись под развалинами какого-то дома, местонахождение которого не может описать, потеряв память от сильного удара по голове, я проверял, рана действительно серьезная, почти смертельная, а в его ауре, в районе головы, наблюдаются характерные признаки повреждений, ведущих к потере памяти. Поэтому он сейчас как оторванный листок, бесцельно носимый ветром, без прошлого и настоящего. Боюсь, имя Алмара для него сейчас значит не больше, чем любое другое, не вызывает ни положительных, ни отрицательных эмоций. Во-вторых, непонятно, с кем и о чем договариваться по поводу его дальнейшей судьбы. К тому же, Амир вполне может оказаться не местным жителем, а приезжим гостем. Поэтому его корней, возможно, здесь не сыскать. К тому же, полагаю, он происходит не из простой семьи, с которой можно не церемониться. Ведь шанс рождения одаренных духами в старых, влиятельных семьях, многократно превышает подобные в каких-нибудь провинциальных, захудалых родах. Подлинность браслета я проверил. Зачарован на крови, в храме священного древа, все как положено. Несомненно, он по праву рождения принадлежит Амиру. Высказал вполне обоснованные опасения, намекая, своевольничать с ним может оказаться рискованным. Ведь всегда найдется кто-то, с кем не следует ссориться. Был бы из низших каст, не стоило и собираться. Есть и более серьезная причина, почему наш клан не сможет оставить себе юного Амира. От этих слов все присутствующие разом подобрались, грозно нахмурившись, включая главу Фальсин. Опасные речи, очень, если даже не какой-то отдельный род, а клан в целом не способен удержать у себя в руках нечто ценное, значит он слаб, а слабые в этом мире быстро становятся пищей сильных. Хранителем Амира стал могущественный дух аспекта пространства из царства пустоты. Пернатый змей, пожиратель солнца по имени Шиссери, судя по размеру и ауре, еще ребенок. Потенциально, непостижимый мифический зверь, змей пространства с мужским началом, подчеркнул этот факт тихим голосом. Лицо Амиридина застыло, заметно очертив скулы. Ему сильно захотелось выругаться, но нельзя, не здесь. Он сразу понял, на что именно указывал Фальсин. В этом мире, сила родового духа, по сути, олицетворяла силу всех его членов. Естественно, объяснимо желание любой семьи обладать как можно более сильным хранителем. Ведь таким образом они могли ставить свои интересы выше чужих. Заодно, гарантировать потомкам стабильное, сытное будущее. Те, кто так не думал, давно уже стерлись со страниц истории, бесследно растворившись в веках. Для выведения более чистой крови, максимально совместимой с силой хранителя рода, широко практиковалась евгеника. Это низшие касты могли себе позволить выбирать брачных партнеров как угодно, в пределах своего круга, а вот высшим, приходилось все тщательно планировать, взвешивать, прежде чем принимать ответственные решения, для которых личные чувства лишь помеха. Все делалось ради блага всего рода, а не отдельных его членов. Индивидуальность и эгоизм, мягко говоря, в их обществе не приветствовались. Подбирать родословную дари для рождения хороших детей был лишь одним, самым распространенным способом. Имелся и другой, куда более эффективный. Скрещивать обладателей родственных видов духов, еще лучше, из одного царства, тем самым усиливая общий потенциал наследственности, позволяя получать выгоды родовых особенностей сразу из обоих источников, или что-то новое, путем их объединения, ну тут уж, как повезет. Если Шаль-Алмара заслуженно назывался паучьим городом, поскольку его символом был тысячеликий ветряной паук-марионеток из царства облаков, то столица закатных пустынь не зря называлась змеиным городом. Ей, вот уже много веков, правил великий дом Сихья, чей родовой дух, белая змея, тень луны Санаада из царства пустоты, то еще чудовище, подмявшее под себя практически всю закатную пустыню, накрыв ее незримой, удушающей тенью, с которым приходилось считаться даже самому Яхши. Более того, великий змеиный город, поскольку правил им род, добившийся статуса великих, вместил в себя сразу несколько семей, достойных называться чудовищами из чудовищ, одной из которых заслуженно считались ханы, основавших древний род высшей знати, также с аспектом пространственного типа, с которыми не желали связываться даже сихья, поскольку альтернативу услугам проводников еще никто не нашел. Они были своего рода священным животным, не самым сильным, но самым полезным и почитаемым, которого приносить в жертву никому не дозволялось. Род ханы, как несложно догадаться, тоже пригрел на груди змею царства пустоты, из-за чего с давних времен у них не утихало соперничество с сихья за право быть лидерами этого региона, и тоже женского пола. Все обладатели змеиных духов, или имеющие их в покровителях, по прибытии в шаль сихья должны были побыстрее определяться, на чьей они стороне, ну, или бесследно исчезнуть в бездонных катакомбах под городом, где, по слухам, разместились бесчисленные лаборатории, питомники и необъятные кладбища домов высшей знати. Учитывая все это, скорее рано, чем поздно, за Амиром обязательно придут. Тут уж действительно, Удержать его в своих руках не получится. Даже, если отправиться в какой-нибудь другой, отдаленный оазис или соседнюю пустыню. Выгодная партия для усиления такого рода стоила дорого. Безумно дорого. Если владыкам Шальсихья понадобится, его кладбище переварит не один клан, подобный Элмара. О чем, похоже, беспокоился не только он. Раз уж Амир представляет для владык Шальсихья большую ценность, и мы планируем к ним переселяться, Закир от волнения несколько поторопил события, то почему бы не воспользоваться удачным стечением обстоятельств, использовав его как мостик для налаживания дружественных отношений между Элмара и Сихья, либо же ханы, не исключил и такой вариант. С их благосклонностью закрепиться в столице будет намного проще, благоразумно не сказав безопаснее, как будто они чего-то боялись. Сделаем щедрый дар, который, уверен, эти роды оценят по достоинству, показав чистоту наших намерений. К тому же, его голос стал вкрадчивым, если все сложится хорошо и Амир впишется в один из этих достойнейших родов, со временем заняв в нем высокое положение, а у нас сохранятся с ним особые, дружественные, доверительные отношения, то это поможет вам, посулил лично Амиридину, заполучить в их рядах если не союзника, то сторонника. Там скажет хорошее слово, здесь, и у владык Шальсихья сложится об Элмара благоприятное впечатление, сблизив наши позиции, получив пусть негласную, но поддержку. Нужно всего лишь сделать так, чтобы он не испортил хорошие отношения ни с ними, ни с нами. Первые шаги, к чему я уже предпринял, предложив руку дружбы и гостеприимства, оказав Амиру помощь в его делах, начал давать советы, что было явно лишним. Тут собрались дари, не глупее какого-то мелкого хранителя родового заклинательного зала, о чем Закира тут же предупредил глава его рода, деликатно прокашлившись, подавая сигнал вовремя остановиться. Свою задачу он уже выполнил. Теперь настало время уступить слово другим. Понятливо замолчав, с поклоном, пятясь, Закир отошел назад, заняв место за спиной своего главы. Первым высказался казначей, он же второй старейшина. Вполне ожидаемо, по мнению Амиридина. Я за. Мы ничего не теряем, зато можем приобрести многое. Связи, порой, значит куда больше, чем золото. Открывают больше дверей. Считаю, предложение уважаемого Фальсин весьма выгодным. Предлагаю вложиться в Амира для достижения упомянутых целей. Наш подарок, усмехнулся, должен выглядеть не просто хорошо, а роскошно, чтобы усилить благоприятные впечатления у всех сторон этой сделки. Я тоже за, высказался стратег Дома. Мы потеряли слишком много сил. На восстановление потребуется время и гора денег, чтобы временно заткнуть возникшие дыры. Пока наберем пополнение, вооружим, обучим, встроимся в чужую систему безопасности города, будем особенно уязвимы. Желательно, пока ни в какие серьезные заварушки не вступать, ни с кем. Если есть возможность купить необходимое время, смело покупайте. Я против, столь же ожидаемо высказалась Тарина, пятая старейшина, отвечающая за программу развития наследственной линии Элмара. Главная сваха, как ее называли за глаза. Помимо этого, она следила за воспитанием молодого поколения. Если нужно отдать, отдавайте, но не сразу. Пусть сначала принесет пользу Элмара. Может, его семя и нам пригодится, немного ворчливо. Или кровь. Глядишь, через несколько лет получим еще парочку другую одаренных духом, с хорошей наследственностью. Лучше передайте его мне, на изучение. Комбинации эфирных воплощений паука и змеи могут образовать весьма интересные сочетания. Глядишь, подберу ему подходящую жену из настоящих Элмара. Вот с ней, потом, через несколько лет, в придачу и отдадим. Перед этим как следует выдай в парня. Правильно воспитанная и умная девочка присмотрит, чтобы этот оболтус не забывал об интересах всех, сделала ударение, своих родственников.